Все зависит от того, как вы намереваетесь использовать это взрывоопасное, неуправляемое создание. Если вы собираетесь приучить его высиживать на работе от 9 до 5, вам обеспечен полный провал. Вначале, правда, он может неплохо показать себя, но это продлится недолго. И вы почувствуете это по таким безошибочным признакам, как опоздание на работу, задержка с обеденного перерыва, постороннее занятие в рабочее время. Все перечисленные факторы – неоспоримые доказательства того, что вашему овну просто скучно. А стоит овну заскучать, как все его ценные качества вмиг исчезнут. Лучше дать овну такое дело, где он наилучшим образом проявит себя, где сможет принимать самостоятельные решения и быть подотчетным, насколько это возможно, лишь вам одному. Разрешите ему, если это не отразится на дисциплине остального коллектива, приходить и уходить в удобное для него время. Вскоре вы заметите разительные перемены, хотя овен и будет, возможно, приходить на час-другой позже утром и на полчаса задерживаться с обеда, зато, особенно если того требует работа, он беспрекословно будет засиживаться до полуночи. Если вы поручите ему дополнительную работу, которая ему по душе, он без стенаний и даже с восторгом кинется ее выполнять. У овнов своя особая логика, но если она не вредит делу, то вряд ли стоит упрекать его за маленькие слабости. Овен не в состоянии подчиниться строгому графику работы, ведь творческие порывы не подвластны расписаниям. Единственное, чего овен не потерпит, это если ему предложат выполнять работу, которая слишком примитивна для его уровня квалификации. Помните это и используйте его должным образом. От этого прежде всего выиграет ваше дело. Деньги для овна никогда не являлись основным критерием ценности работы. Конечно, он не прочь получить по заслугам, но для него деньги второстепенные. Главное – успех и признание. Овен часто берет взаймы, ибо живет непосредством, и в то же время похвалу предпочитает прибавки к зарплате. Моральное поощрение для него важнее материального. Так как овен то и дело фонтанирует идеями, не только в отношении своего конкретного участка работы, но и всех сотрудников, включая и вас, вам не следует обижаться на него. Лучше принимать его советы как должное, извлекая из них пользу для дела. В глубине души овен убежден в исключительности своего интеллекта и лишь для немногих делает исключение, в том числе и для вас. В противном случае он никогда не стал бы у вас работать. Поэтому не ставьте его в зависимое положение от тех людей, которых он не считает выше себя. От этого пострадает дело. Естественно, на первых порах овен не может рассчитывать на достаточно высокое положение. Сделайте вид, что вы придаете его участку особую значимость, и работа от этого только выиграет. Овен – прирожденный предприниматель. Он будет рекламировать вашу фирму и ее товар всем и каждому, что благоприятно скажется на реноме фирмы. Случалось, что он, наладив контакт с почти безнадежно утраченными партнерами, склонял их к дальнейшему сотрудничеству. Если вашей фирме грозят финансовые неприятности, овен никогда не оставит вас в беде. Со своим ясным конструктивным мышлением он попытается спасти даже, казалось бы, безнадежную ситуацию. Овну просто в голову не может прийти, что его ждет провал. В трудную минуту эта его черта может оказаться для вас спасительной. Не забывайте поблагодарить овна за оказанную услугу, и он не останется перед вами в долгу. Никогда не хвалите другого за сделанную им работу. Не культивируйте в нем комплекса вины за опоздание. Не поощряйте других в его присутствии. Не заостряйте внимание на его ошибках, тем более при посторонних. Не держите его слишком долго в низкой должности. Если вы сумеете выполнить все эти условия, и овен почувствует свою нужность и важность, он будет способствовать расширению и процветанию вашей фирмы так, как если бы она была его собственной. Новатор и лидер по натуре, овен найдет себе применение в любой профессии, от садовника и полицейского до хирурга и предпринимателя. Главное – направить его в нужное русло, туда, где найдется место его бурной творческой энергии и энтузиазму. Телец. Апрель 21, май 21. так и буду здесь сидеть.